Райнер нахмурился, как будто он был обеспокоен, а затем сказал. «Извини. Нет, на самом деле я не совсем понимаю все это, поэтому я никогда не объяснял». Он повернулся, чтобы посмотреть на Пи и остальных. Они уже поднялись вверх по лестнице. «Но похоже, что неважно где, её ненавидят, так что богиня должна быть злой личностью. Кстати, об этом... Феррис, ты что-нибудь слышал от Войса?» «Войс сказал, что ты... Твои глаза были прокляты богиней, поэтому они стали странными». «Ах, вот оно что», — подумал Райнер. После этих слов Феррис выглядела неуверенной. «Войс, вот ублюдок. Я знал, что у него есть такая информация». Райнер стиснул зубы, когда говорил, затем повернулся к Кефару и спросил. «Кефар, а что насчет тебя? Ты слышала что-нибудь о богине?» Кефар покачала головой. «Я не слышала, чтобы Войс-кун что-то говорил об этом, но о богине я слышала некоторые слухи. Покинув Роланд, я слышала слухи со всего мира, нет, правильнее сказать, легенды». Райнер посмотрел на нее и спросил. «Что же это за легенды? Что такое богиня?» «В легендах есть несколько вариантов». «Да?» «Но каковы бы ни были концовки, богини всегда поглощают мир». «Значит, богиня не приносит ничего хорошего?» Но она выглядела непонимающе. Затем по какой-то причине она слегка показала, что зашла в тупик. Но Райнер не понимал, почему она это показала. Но сейчас не время беспокоиться об изменениях в Кефар. Райнер отвел от нее взгляд, а затем сказал. «Ну, в любом случае, информация, которой мы обладаем, лишь малая часть, верно?» «Ты говоришь со мной?» Как бы то ни было, он пока проигнорирует эту проблему. Так что Райнер продолжил. «Тогда если то, что сказал Войс, является правдой, то он, возможно, готовится обмануть эту богиню. Но так как этот человек лжец, мы не можем ему полностью доверять. Но я немного ему доверюсь на этот раз, потому что хотя этот человек не скажет нам правду, он также не будет раскрывать свою личность богини». На этот раз спросила Кефар. «Подожди, Райнер, ты говоришь с нами?» Когда его спросили об этом, он не ответил. Он лишь мельком взглянул на Релку и тихим голосом, который она не могла услышать, сказал. «Кроме того, даже если этот момент отложить в сторону, у нас нет причин отказываться от Войса, верно? Я не знаю, так ли это, потому что антироландская коалиция приняла помощь богине. От создания до текущих событий все развивалось довольно странно. Если этого не заметить, я не знаю, что будет делать этот человек. Поэтому я притворюсь, что он мной воспользовался, решив использовать его взамен. Если я объясню это так, как ты на это смотришь? Поскольку рядом со мной есть подчиненные Войса, я не могу объяснить это вслух, но в любом случае я планирую использовать богиню и Войса таким образом. Достаточно ли этого объяснения?» Сказал Райнер, но его никто не должен был услышать. Его голос был так тих, что он словно выдыхал, поэтому для Феррис и Кефар, которые были рядом с ним, не могли его слышать. Но после того, как он закончил бормотать, он посмотрел на лестницу. Он посмотрел на Пию и других, которые были так далеко, что даже если бы он закричал, они не смогли бы этого услышать. И затем сказал. «Если это ты, ты можешь услышать это через Зенке Кай, Пюре. Тогда передай то, что я только что сказал Пия». Услышав, как он это сказал, Пюре слегка улыбнулся. С этой позиции казалось, будто он подает сигнал рукой Пия, затем закрывает уши, пожимая плечами. Это действие означало, хотя я хочу сказать ей, Пия не хочет слушать. Он передал это сообщение. «Не шути. Передай это ей как следует», – пробормотал Райнер. Пюре нахмурился, а затем похлопал себя по груди. «А? Что означает это действие?» – спросил Райнер. Пюре снова указал. Но он все еще не понимал смысла этого действия, поэтому Райнер наклонил голову, продолжая спрашивать. «Итак, я сказал, что не понимаю. Что это такое? Что ты пытаешься сказать?» Пюре указал куда-то, а затем опять указал на свою грудь. «Грудь? Что с твоей грудью?» Пюре покачал головой, давая сигнал, что это не у него. «Не твоя грудь? Тогда моя?» Пюре кивнул. «Я уже говорил, что это очень проблематично, так что не подавай мне сигналы руками. Я сейчас подойду к тебе, поговори со мной как следует». Но Пюре прервал его, делая знак «не подходи». Затем он подал ему сигнал посмотреть на свою грудь. «Что это значит?» Райнер посмотрел на свою грудь, обтянутую этим узким строгим костюмом, и обнаружил, что карточка размером с его ладонь оказалась там. Райнер вспомнил, что она, должно быть, оказалась там, когда Пия коснулась его груди. Это было так неожиданно, что Райнер даже не заметил, что карточка попала в его одежду. Он нахмурился. Если бы у этой карточки был взрывной талисман, который взорвался бы через некоторое время, возможно, он уже был бы мертв. Нет, даже Феррис Кефар и Релку рядом с ним тоже бы зацепило. «Как хлопотно!» – застонал он. Он чувствовал, что за 10 лет, которые он был отделен от Пи и остальных, разрыв между уровнями их силы стал еще больше, что заставило его напрячься. И... Райнер вытащил карточку, глядя на слова на ней. «Райнер Чану из темной магической пустоши. Хотя я слышал от Зохры, но ты действительно даже не обнаружил карточку. Твои способности снизились по сравнению с прошлым. Возможно, ты стал бесполезным человеком, как я и ожидала. Поэтому я хотела немного проверить тебя». Под этими словами было лицо Пия, нарисованное зелеными чернилами. На этом лице Пия, после того, как Райнер прочитал слова, произошло небольшое искажение, затем оно стало сложной магической структурой. В процессе изменения Райнер на мгновение закрыл глаза, затем снова открыл их. В его глазах была красная пятиконечная звезда, особые глаза. Это были проклятые глаза, называемые Альфа-Стигмой, ими он мог видеть сквозь все магические структуры. Также с их помощью он мог полностью дублировать ту же структуру, но для понимания всего и после этого для продвижения вперед ему все еще были нужны особые способности. И теперь магия, изменяющаяся перед его глазами, должна была проверить его способности. С одного взгляда было ясно, что это магия, которая взорвется и разрушит все в его окружении. Затем он понял, что до ее активации осталось 4 секунды. И он понимал, что чтобы остановить эту магию, ему понадобятся сложные уравнения, которые изменятся так, как если бы разгадать загадку, такое было определенно неразрешимо. Даже если бы это были высокоуровневые магиологи, они не смогли бы легко разгадать эту загадку. Но Райнер посмотрел на магическое образование. «А, то есть вот так и вот так, верно?» Пробормотал он, вытягивая карту пальцем, легко решая магию. «Ну как?» Райнер поднял голову, глядя вперед, но обнаружил, что Пи и остальные исчезли. Взамен на карточке с магической ловушкой появилось еще одно сообщение. Там было много слов, которые заставляли голову болеть, просто глядя на них. «А, ты прошел. Хорошо, что ты не взорвался». Это была магическая структура, которую с большим усилием создал Зохра, чтобы напугать Райнера, и ты смог ее решить. Ты действительно такой же атаку в магии, как и раньше. Но похоже, то, что ты все еще полезен, важнее всего. Хорошо, я позволю тебе жить. Но ты понимаешь, что ты должен сделать после этого? Извинения и объяснения. Ты полностью проигнорировал письма от нас, поэтому на этот раз ты должен прийти к нам лично. Прежде чем прийти в наш замок, встань на колени и объясни ситуацию, иначе я не буду слушать твои объяснения. И если ты продолжишь мешать нашим делам после сегодняшнего дня, я не прощу тебя. Хотя я думаю, ты понимаешь, Райнер, ты никогда не сможешь победить меня. Если ты не хочешь быть убитым, послушайся меня. Я расскажу тебе кое-что. Исходя из наших расследований, кажется, Войс Фьюрел планирует позволить Республике Иртолия напасть на Гейлфиланд. Что здесь происходит? Похоже, он хочет воспользоваться шансом, когда Гейлфиланд и Гастарк сражаются, чтобы атаковать это место с Иртолией. Будет неприятно, если это произойдет. Я точно хотела, чтобы эта страна стала моим владением, чтобы люди не мешали мне. Но я не хочу, чтобы меня осознанно использовали и ставили условия, поэтому я уйду первой. Если вы хотите драться с Гастарком, хорошо, но вы сами по себе. И еще одна вещь. Если ты знал о плане Вейса и пришел сюда, чтобы использовать нас, то ты должен понимать разницу между нашими способностями. Так что не делай свой ход. Но если ты был обманут Вейсом, то он больше не твой компаньон. Твои настоящие товарищи, мы, Райнер. Не делай глупостей и переходи как можно быстрее на нашу сторону. Навсегда твоя королева сама Пия Варлиоре и ее счастливые спутники. На карточке действительно были такие слова. Но тот момент, что Войс планирует позволить Иртолии атаковать Гейлфиланд... «Что это?» – спросил Райнер. Затем поднял голову и побежал вслед Пия и остальным, поднявшимся по лестнице. Но посланник Гейлфиланта сделал попытку остановить Райнера. «Подождите!» И Феррис и Кефар воскликнули непонимающе. Хотя он услышал, как они обе зовут его по имени, Райнер не обернулся, он только бросил карточку с сообщением от Пия и остальных, чтобы объяснить ситуацию, а затем продолжил бежать. Поднявшись по лестнице, он побежал в направлении, где исчезли Пи и остальные. Но даже несмотря на то, что он бежал, он не обнаружил их. В спешке он обнаружил посланника Геалфиланта, который сопровождал их до этого. Когда тот обернулся с тревогой на лице, Райнер спросил: «Эй, где Пи Варлиера?» Посланник обернулся, с тем же обеспокоенным выражением лица он сказал: «А они вдруг сказали, что устали от этой страны, поэтому они отправляются обратно». Он посмотрел на одну из дверей в коридоре. Райнер открыл ее, обнаружил, что оттуда странным образом дует холодный ветер, и посмотрел в его направлении. И увидел, что окна комнаты были открыты, занавесы кружева качались на ветру. Это были единственные вещи, движущиеся в комнате. Пия, Перия и Зохра больше не были здесь. Вероятно, они выпрыгнули из окна. Это означало, что мотив для их прихода в это место был... «Они пришли, чтобы увидеть меня», — пробормотал Райнер.